Холл неспешно затеял рассказ о жизни, о том, почему стал пастухом, и что корова, какая ни есть, лучше человека. А если совсем по справедливости, то так. Хорошая корова лучше плохого человека. Ее и жальче, и сказать она не может, хотя все понимает, и гадости не сделает, хотя могла бы по силе своей и мощности рогов. А на самом деле, что боднет чуток, когда совсем ей от человека не в моготу сделается. А человек, он по самой природе своей подлый, недобрый, и словом сказать может, и делом сделать, и делает. Если гадостью думает, боднет не впрямую, а смотрит из-под тяжка, обманом и, в отличие от скотины, с хитрой пользой для самого себя только, а не для всех других. Потому и пасу, — подытожил Фрол первый день совместного труда с бывшим шпионом, — что она мне роднее, скотина эта, чем люди нынешние. Чем власть? Власть мне пенсию не положила, забыла. Сказала, ты, Фрол, для себя пас, а не для родины, не для колхозу. Вот иди с деревенских своей пенсию собирай, а на родину не рассчитывай. Не заслужил ты от ей благодарность своим трудом. Всю жизнь единоличником прожил, так дальше живи, как жил. О как! Вот так и живу. Он присел на траву, свернул самокрутку из газеты, спанул махорки, кивнул Джон. А тебе звать-то как? Имечко есть, а нет? Джон задумался на мгновение, затем решительно ответил. Иван. Иван я. Ванек. Так и зови. Фрол затянулся и выпустил из себя едкий дым. Так вот, Вань. Обиделся я на их тогда, когда пенсию не дали, и подумал, уеду от их совсем, в Америку какую-никакую, или шо дальше куды, с глазьев долой, чтоб насовсем, не знать и не ведать боль. — В Америку, — удивился Джон, — и что б ты стал там делать, Фрол? На этот раз удивился сам рассказчик. — Что делать? — Как это что? — Так пастей, что ж еще-то? У них там чего, пастей некого, что ли? Коров нет, аль трава не растет? Он снова глубоко затянулся и выпустил через нос две вонючие струки. Лицо его при этом продолжало оставаться задумчивым и слегка отрешенным. По всему было видно, что в новообретенном им Иване он нашел полновесно благодарного слушателя. «Теперь глянь. Далее размышляю. Ну, приехал я туды. Со стадом пуща определился, с куревом, с местным, со всем прочим, по моему труду и чего». А ничего. Ни наших жиженских там никого, ни хиндихоховских ни единого, ни сборовску самого тоже ни живой души не будет. Пустынь получается, пустынь натурально. И еще с коровами с ихними я как обчаться стану? Они ж по-нашему не бум-бум. Куда ж я такой негодный при их буду? Они ж кушать не так станут. Телиться им опять-таки плохо без разговора моего. Вес нагуливать. Во-первых, каков у американцев, ентих, неведомо. Может, крепше нашего, может, не крепше, опять непонятно выйти. Короче, решил, не уеду. Тут-то останусь дома и остался. И когда же к такому решению пришел? Осторожно спросил Харпер, чтобы по случайности не задеть больной стариковской струны. Тот почесал голову. Так в годе и у 32-м, может, или 3-м, как выслуга сделалась по годам, а пенсию не дали. Это что ж, — в недоумении прикинул Джон, — получается, тебе лет за 80 уже? На вроде того, — угрюмо согласился пастух. Я в 41-м пошел к ним, говорю, на войну пойду, немцы воевать. Они говорят, иди отсюда, старик, не путайся под ногами, без тебя тоже. Но я обиделся, вернулся. Стал тут-то немца ждать, чтобы гада своими руками душить, ганса проклятого. А эти корневищенские с хиндихоховки собрались да порешили, что пусть ганс идет. Все лучше будет, чем наши гадюки коммунярские. И председатель своего загубили, прибили на месте собрань того. Я хотел яму помочь, откачать без дыхала, а меня не дали. Отогнали, говорит, пусть сдохнет лучше кровопийца. Ох, как война-то окончилась, и зажили после всем миром. Я железно для себя порешил. Вот ежели еще, когда война получится промеж кем и кем, так уж я на ее вовсе не пойду. Даже и проситься не стану. Пропадем все пропадом. Всем. И тем, и этим. Он сунул самокрутку в землю и поднялся. Идем, солдатик, нам еще половину обратную делать. А за голову свою не бойся, я тебя вылечу. Глина, она живая, она как мать тебе, сам почуешь. Этот длинный день получился для Джона Харпера тяжелым в физическом смысле, но и удивительно наполненным и благотворным. Чего такого необычного вдохнул у него этот зажившийся на белом свете дремучий русский пастух? Харпер не очень понял сам, но явственно осознал другое. Он, Джон Ли, сын сэра Мэтью, хочет пойти на выпуск еще завтра, и, возможно, потом, вполне возможно, и послезавтра. А вообще ничего необычного в этот день не произошло, кроме набравшейся усталости. Но усталость эта была особенной, какой-то удивительно мягкой, безболезненной, даже, пожалуй, приятной. Беспокоиться Триш начала, когда отец не вышел к завтраку, не появился позже. Кровать ее была аккуратно застлана, по старой лагерной привычке. Больше никаких следов его не обнаружилось. Юлик тоже отсутствию тести немало удивился, но предложил тревогу пока не объявлять, а дождаться вечера, когда ситуация, возможно, прояснится сама собой. Она и прояснилась. К 10 часам вечера в виде изрядно подвыпившего тестя отца и совершенно счастливого Ирода. Вы не поверите. Я ушел с Фролом на весь день. Язык у Харпера заметно заплетался. И мне это понравилось. Завтра тоже уйду. И буду пасти, потому что хорошие коровы лучше плохих людей. И потому что здесь вам не Америка. Вот так. И прямиком отправился к себе в избупристройку. Юлика шалела глянула на жену, та удивилась не меньше мужа. — Ты что, не понимаешь? — Кажется, твой отец потихоньку начинает оживать. Юля почесала виска и присел на скамью у забора. — Все ж мы, как народ, непобедимы. Если деревенский пастух уводит у нас из-под носа английского аристократа, пасет с ним коров и под финал приключения напаивает самогоном, то это означает лишь одно. Русский дух неистребим. Могу еще и покрестить, к примеру, или денег одолжить, или подарить корову, или убить в порыве гнева. Он улыбнулся и притянул Триш к себе. Или сам покончить самоубийством у него на глазах, чтобы получить достойного свидетеля, не удавшись в своей жизни. Видишь, сколько у нашего народа вариантов, на каком остановимся? Триш покачала головой. «Я думаю, это неспроста. Что-то в папе произошло. Внутри него долго ждало своего часа и прорвалось. Потребовалось другое пространство, новое, совсем неизвестное. Тут все, мне кажется, собралось. И лагерь, и мама, и мы с Приской, и ты с Гвидоном, и Игорь, и Ницца. Все вместе». Вся его жизнь, только не та, которая должна была стать его собственной, а та, которая получилась чужой и незнакомой, страшной, которая не должна была случиться, но случилась. Понимаешь меня? Я понимаю, родная. Я тоже переживаю за Джона. Так, знаешь, я бы очень не хотел, чтобы мы его потеряли. Я знаю, куда может завести нормального человека, нормальный русский самогон. Куда? Подняла глаза она мужа Триш. Туда, откуда уж не купишь обратный билет, потому что кассир тоже пьяный. И машинист поезда, и кондуктор, и с рельс гайки, и с винчином, потому что из них подходящие грузилы получаются. Помнишь у Чехова? Ну, из тех рассказов, что Приска для лондонского издательства переводит.